бочке. Ой, да деда, ой, да реда, да во моем садочке, во моем садочке соберут цветочки. Ой, да деда, ой, да реда, да соберут цветочки. Цветочки срываю, да во реченек опускаю. Ответ на река, лада, скатертью.